Вера вернулась домой совершенно без сил, мечтая только об одном, чтобы этот длинный суматошный день наконец закончился. Сейчас ей хотелось напиться крепкого горячего чаю, упасть на постель и проспать до утра. Все дела и заботы следует отложить на завтра, на сегодня с нее хватит. Но не тут-то было. Первой, кого увидела Вера, войдя в квартиру, была свекровь. «Что еще случилось?» — вздохнула Вера. «Зачем вы здесь?» «Надо бы со свекровью быть повежливее, да уж больно она сегодня устала». Свекровь, однако, совершенно не обиделась на такое обращение, ее волновало другое. Тут же, в прихожей, шепотом, поминутно оглядываясь на дверь, она начала рассказывать Вере всю историю о том, как ей позвонила незнакомая женщина, представившаяся соседкой по площадке, как она с мужем обнаружила у себя на балконе голого Дениса, впустила его в комнату, а он ничего не говорит, и ключей от квартиры у него нет. «Я, конечно, сразу сюда. И что я вижу?» Свекровь повысила голос. «Представляешь, он, ее муж, Денечку буквально избил, сломал челюсть и два ребра, и вполне возможно, что у него сотрясение мозга». «Да что вы говорите?» — пробормотала Вера, наклонившись, чтобы найти тапочки. «Да я сама возила его в травмпункт!» Свекровь уже не шептала, а говорила в полный голос. «Ты не представляешь, какие там условия! Челюсть закрепили кое-как! Он не может есть, врач так и сказал, только жидкую пищу через трубочку. И лежа спать он не может, ребра болят!» «Ой!» Свекровь прикрыла рот рукой, но было уже поздно. Из комнаты послышался мучительный стон. Денис полусидел на кровати, обложенной подушками. Глаза его были закрыты, на челюсти виднелись какие-то странные крепления. Одна скула была темно-фиолетового цвета. В общем, вид жуткий. «И это мой муж», — подумала Вера. Он не возбуждал в ней ни жалости, ни сострадания. Вера отнесла это насчет сегодняшнего стресса и поскорее вышла из комнаты. На кухне в раковине кисло-грязная посуда, оставшаяся еще от позднего мужниного завтрака. Вера заглянула в холодильник. Так, обед он, конечно, тоже съел, ужин она заранее не приготовила. Думала, пораньше придет. «Я, конечно, поговорила с соседями», — продолжала свекровь, «пригрозила судом за побои. Они оправдывались тем, что он подглядывал за ними на балконе. Ну, муж и не сдержался». «А как сам Денис объясняет, что он делал на соседском балконе?» — спросила Вера, нажимая кнопочку чайника. «Говорит, что мыл окно, а оно захлопнулось. Он оказался на карнизе, пришлось перелезть на соседний балкон». «Мыл окно?» Вера всерьез удивилась. «У меня все окна чистые, к 1 мая вымыла. И потом, когда это Денис окна мыл? В жизни он мне не помогал. Говорит, что у него голова кружится». «Ну да, ну да», — свекровь смущенно отвела глаза. «Ты же понимаешь, у него снова это началось. Это попытка самоубийства. Собирался выброситься из окна. Так и...» Вера хотела сказать, чтобы уж и бросался, разрешился, но в последнюю секунду удержалась. «Как она может так думать? Ведь это же ее муж, ее Денечка. Они прожили почти 7 лет. Ну да, у него трудный характер, и сейчас не лучший период, но ведь без нее он совсем пропадет». Так постоянно твердила свекровь, и Вера привыкла так думать. Но сейчас перед ее глазами встало жалкое существо на кровати. Веру передернуло. «Я, конечно, позвоню тому психоаналитику. Такие деньги ему плачу, а толку, кажется, нет», — снова заговорила свекровь. «Но сейчас нужно физические раны вылечить. Значит, я договорилась с соседкой. Они дают денег на операцию, а мы тогда не будем писать заявление в полицию. Нужно что-то с его челюстью делать? Ну не будем же мы 2 месяца его с ложечки кормить». «Я-то уж точно не буду», — подумала Вера. «У меня и без того хлопот хватает». Она тут же перехватила взгляд свекрови и постаралась, чтобы эта мысль не отразилась у нее на лице. «Значит, завтра утром на консультацию его повезешь? Я вот тут выяснила адрес платной клиники. Может, там сразу и сделают челюсть как надо?» «Завтра я никак не могу», — прервала ее Вера. «Завтра мне с утра в больницу надо. Тетя у меня там в тяжелом состоянии, в реанимации находится». «А как же муж?» — оторопела свекровь. «Он же есть не может. Ну так везите его сами». Вера пожала плечами. «А нет, так пускай подождет. Ничего, за один день с голоду не помрет. Соку попьет, даже полезно для разгрузки организма». «Вера!» — свекровь заговорила строго. «Я начинаю думать, что ты...» «Да оставьте меня в покое!» — рявкнула Вера. «И так сил никаких нет». Свекровь машинально схватилась за чашку с чаем и едва не подавилась. Вере же пришлось еще лупить ее по спине. Прокашлявшись, свекровь прохрипела. «Мне кажется, что Денис неспроста сегодня решился на такое. Вера, скажи мне честно, положа руку на сердце, вы не поссорились? Что между вами произошло?» «Да ничего не произошло. Все как всегда!» — закричала Вера. «Он вчера ко мне на работу приперся и стал душить». «Душить? Ну да. Хорошо, что его оттащили. Вы поймите, его же в полицию когда-нибудь сдадут и посадят за хулиганство. Люди же все видели, сколько можно». Тут Вера остановилась, она вовсе не хотела вмешивать сюда Надежду Николаевну. Свекровь упорная, еще узнает, что Надежда Денису в морду дала, и с нее денег требовать станет. «Вера, ты не должна на него сердиться. Это не он. Это его болезнь». «Какая болезнь?» — спросила Вера. «Точный диагноз можете привести? Справка у него есть, что он психически болен?» «Зачем ты спрашиваешь? Ты же знаешь, что нет. Потому что мы не хотели отдавать его в больницу. Ведь это клеймо на всю жизнь. Ну ты же понимаешь». «А это не я спрашиваю. Это его в полиции спросят», — мрачно буркнула Вера. «И там на слово верить не станут. Нет справки? Тогда, пожалуйста, в камеру». «Вера, что ты говоришь?» — ужаснулась свекровь. Вера и сама не понимала, откуда что взялось. Никогда она так не то что не говорила, а даже не думала. Наверное, эти мысли сидели где-то в глубине головы и ждали своего часа, а теперь вот вырвались. «Ладно, я завтра утром позвоню», — сказала свекровь примирительно. «Мы все устали, всем нужно отдохнуть». Спать Вера легла не на семейной постели, которую всю занял Денис, а в другой комнате на узком неудобном диванчике. Сразу же навалился тяжелый сон. Вере снились темные коридоры, которые заканчивались запертыми дверями. Вера пыталась открыть их, стучала так сильно, что даже во сне ощущала боль в руках. А когда удавалось прорваться, то она увидела в пустой комнате кровать без матраса, к которой была привязана женщина. И еще не разглядев ее толком, Вера знала, что это тетя Соня. Ее пытали те двое бандитов, которых Вера видела возле антикварного магазина. Вера проснулась в ледяном поту. Посидела немного на неудобном диванчике, затем встала и пошлепала босиком на кухню, чтобы выпить воды. Из комнаты Дениса доносился храп. Странно, раньше он никогда не храпел. Надежде Николаевне снилось, что она маленькая девочка и живет с мамой на даче. Вот мама вошла в комнату, раздернула занавески, впустив в окно яркое утреннее солнце, и проговорила бодрым, жизнерадостным голосом. «Вставай, Соня! Все на свете проспишь!» «Мама, ну я еще немножко посплю!» — пробормотала Надежда сонным голосом и проснулась. Она была не маленькой девочкой, а весьма взрослой женщиной и находилась не на даче, а в собственной городской квартире. Утреннее солнце действительно заливало комнату ярким, как расплавленное золото, светом, и его лучи играли на серебряном ларце, который стоял на тумбочке возле кровати. Надежда вспомнила, как вчера этот ларец оказался у нее. Совершенно удивительное, просто невероятное стечение обстоятельств. Надежда поднялась на локте и залюбовалась ларцом. Чудесная тонкая работа восхитила ее. На боковых стенках ларца были изображены 4 готических собора с остро верхними башнями колоколен, стрельчатыми окнами и круглыми розами в центральном фасаде. Один из них был Надежде знаком. Это был знаменитый Кёльнский собор. 3 остальных она прежде не видела, но допускала, что это тоже известные соборы. На крышке же ларца Надежда Николаевна увидела богато украшенный зал, где за длинным столом восседали мужчины в пышных восточных одеяниях с завитыми бородами. На стене этого зала были написаны латинскими буквами слова «Мене, мене, текель фарес». Надежда вспомнила эти загадочные слова. Их написала невидимая рука на стене во время пира вавилонского царя Валтасара. Никто из вавилонских мудрецов не мог прочитать их, пока не догадались позвать библейского пророка Даниила, а тот объяснил, что дни вавилонского царства сочтены. Надежда отвлеклась от ларца, увидев рядом с ним на тумбочке мобильный телефон. Она подумала, что нужно позвонить Вере, сообщить ей, что ларец ее тети нашелся, а то Вера волнуется, переживает, не знает, как сообщить тете, что она не уберегла доверенное ей сокровище. Нажав на кнопку, Надежда увидела, что в памяти есть новое непрочитанное сообщение. Сообщение было как раз от Веры. Вера писала, что вопрос нужно решить как можно быстрее, и просила Надежду перезвонить, как только сможет. Надежда подумала, что Вера имела в виду вопрос с этим самым ларцом, и в таком случае этот вопрос уже благополучно решен. Другое дело, что решен он не за счет Надеждиного аналитического ума и ловкости, а за счет случайного невероятного стечения обстоятельств. Но уж так ей повезло. Главное, что дело сделано. Надежда набрала Вере номер, но он не отвечал. То ли Вера забыла зарядить телефон, то ли она оказалась в мертвой зоне. Отложив телефон, Надежда снова залюбовалась ларцом. «Очень красивый, конечно», — подумала она, — «но почему вокруг него кипят такие страсти? Подобных ларцов и шкатулок на свете немало, да в том же подвальном антикварном магазине, где были они с Верой, можно было найти нисколько ничуть не хуже этого. Ну, может, и похуже, но не намного». В конце концов, цена, которую запросил за этот ларчик продавец, была, конечно, не маленькая, но и не запредельная. Для обеспеченного человека не такие уж большие деньги. А из-за этого ларца уже похитили и едва не убили человека. Может быть, подумала вдруг Надежда, дело не в самом ларце, а в его содержимом? Может быть, внутри этого ларца спрятано что-то необычайно ценное. Ну, в конце концов, меня это совершенно не касается, — подумала Надежда и принялась за обычные утренние дела. Однако, приняв душ и выпив чашку кофе, она снова оказалась перед серебряным ларцом. Он притягивал ее как магнит и необыкновенно волновал. «Что же в нем такое?» — думала Надежда, кружа возле ларца. «Что же в нем спрятано? Вот бы заглянуть в него только одним глазком!» Тут у Надежды в голове снова зазвучал внутренний голос. «Ларец не твой», — строго говорил этот голос. «Ты не должна его открывать. Это просто неприлично». «Да что такого?» — фыркнула Надежда. Я же не собираюсь ничего трогать. Только посмотрю и все. Посмотрю и сразу отдам Вере. В конце концов, это я его нашла. Значит, имею право на маленькую моральную компенсацию». «Не ты его нашла», — уточнил внутренний голос. «Он сам совершенно случайно оказался у тебя». «Тем более», — отмахнулась Надежда. «Значит, этот ларец хотел попасть ко мне. Значит, это судьба». «Тебе самой-то не смешно?» — не сдавался внутренний голос. «Ты же образованная женщина, материалист, в недавнем прошлом инженер и вроде бы неплохой. Что за ерунду ты несешь? Ларец хотел, судьба. Что за детсадовская мистика? Во всяком случае, факт налицо», — отрезала Надежда. «Ларец, вот он. Мистика это или не мистика, но с этим ты не поспоришь». Она снова склонилась над ларцом. «Нет, это выше ее сил. Она должна узнать, что там внутри. Другое дело, что это не так просто, ведь у нее нет ключа». Надежда внимательно пригляделась к крышке ларца и с удивлением обнаружила, что там нет замочной скважины. А раз нет скважины, ключ не нужен. А что нужно? Надежде уже приходилось сталкиваться с такими шкатулками, которые открываются без ключа. Шкатулки с секретом. Наверное, и у этого ларца есть какой-то секрет. Чтобы открыть его, нужно нажать на какую-то незаметную кнопку или повернуть какой-то потайной механизм. Надежда крутила ларец и так, и этак, внимательно разглядывая его, нажимала на всевозможные выступы и выпуклости, но ларец не желал открываться, он хранил свою тайну. «Не открывается, значит, и не нужно его открывать», — снова зазвучал внутренний голос. «Не открывается, значит, не судьба». «Ага», — воскликнула Надежда. «Не ты ли только что говорил, что судьба — это детсадовская мистика?» Внутренний голос обиженно замолчал. То ли ему нечего было ответить, то ли он понял, что переубедить Надежду он все равно не сможет. Не стоит и пытаться. А Надежда, между тем, пристально разглядывала ларец. Теперь она просто не могла отступить. Она должна была разгадать загадку этого ларца. Должна была открыть его и выяснить, что же в нем спрятано. В бытность свою инженером ей часто приходилось решать непростые технические задачи, и она знала, что главное при их решении — последовательность и внимание. Что она имеет? Ларец с чеканной отделкой по стенкам и крышке. Значит, исходить нужно из этой отделки. Для начала Надежда еще раз осмотрела боковые стенки. На каждой из них был изображен готический собор, и все эти соборы были разные. Изображения соборов были подробные, с отчетливо переданными деталями, так что Надежда смогла опознать один из них — знаменитый Кёльнский собор, строившийся больше 6 веков. Возможно, и остальные соборы известны, только не Надежде. Вряд ли такая точность изображения соборов случайна, может быть, в ней и таится ключ к ларцу. Всякое изображение несет 2 функции — эстетическую и информационную. С эстетической функцией все ясно, а вот с информационной... Может быть, изображения соборов и несут в себе какую-то информацию, но Надежда слишком мало о них знает, чтобы эту информацию правильно расшифровать.